Глава 18. Пенкроф больше не знает сомнений. Прежний водосток, подземный ход, сквозь гранитный кряж, топ исчез, центральная пещера, нижний колодец, тайна, ударами кирки, возвращение. Итак, замыслы Сайреса Смита осуществились, но по своему обыкновению он ничем не выразил своего удовлетворения. И, застыв неподвижно, крепко сжав губы, молча смотрел на необыкновенное зрелище. Напрыгал от радости, а Пенкроф, покачивая головой, бормотал: «Вот так штука! Здорово работает наш инженер!» В самом деле взрыв оказал разительное действие. Выход для воды был так широк, что теперь из озера выливалось втрое больше воды, чем через старый сток. И неудивительно, что вскоре после взрыва уровень озера понизился не меньше, чем на 2 фута. Колонисты возвратились в трущобы, захватили кирки, колья, окованные железом, огниво и труд, и снова направились к озеру. Топ сопровождал их. Дорогой моряк не мог не поделиться поразившей его мыслью: «А знаете, мистер Сайрес, вы приготовили такую симпатичную настойку, что, пожалуй, можете взорвать весь остров». «Совершенно верно, Пенкроф. И остров, и материки, и всю землю», — ответил Сайрес Смит. «Все дело только в количестве». «А не можете вы употребить этот ваш нитроглицерин для ружейных зарядов?» — спросил моряк. «Нет, Пенкроф. Нитроглицерин — взрывчатое вещество слишком большой разрушительной силы. Но нам нетрудно будет изготовить хлопчатобумажный или даже обыкновенный порох, раз у нас есть азотная кислота, селитра и уголь. Беда только, что ружей у нас нет». «Ну, мистер Сайрес, — возразил моряк, — вы уж постарайтесь, пожалуйста». Как видно, Пенкроф решительно вычеркнул слово «невозможно» из словаря обитателей острова Линкольна. Достигнув плато Кругозора, колонисты направились к тому краю озера, где находился старый сток. Теперь он должен был обнажиться, и поскольку вода больше не бежала в него, вероятно, нетрудно было проникнуть туда и посмотреть, что там делается. Несколько минут спустя колонисты уже были у южного края озера. Бросив на него взгляд, они убедились, что желанная цель достигнута. В самом деле, в гранитном береге, теперь уже выше уровня воды, виднелось отверстие стока, который они так долго искали. Обнажившийся узкий выступ берега позволил добраться до него. Ширина отверстия была приблизительно 20 футов, а высота только 2 фута. Оно напоминало отверстие сточной трубы, чернеющее за решеткой у края тротуара. Итак, проникнуть в этот подземный канал оказалось нелегко, но Наб и Пенкроф взялись за кирки, и через какой-нибудь час туда уже можно было войти. Инженер подошел к стоку и, всмотревшись, убедился, что вначале он идет вниз с уклоном не более чем в 30-35 градусов, значит, не так уж трудно будет спуститься по нему, и если крутизна уклона не увеличивается, добраться до самого моря. Вполне вероятно, что внутри гранитного кряжа окажется большая пещера, которой удастся воспользоваться. «Ну как, мистер Смит? Чего же мы ждем?» — спросил моряк, нетерпеливо стремившийся проникнуть в темный проход. «Смотрите, топ уже побежал туда». «Отлично», — ответил инженер. «Надо, однако, посветить. Наб, ступай-ка, нарежь сосновых веток». Наб и Герберт побежали к ближайшей рощице и вскоре вернулись с охапкой смолистых ветвей, из которых они тут же сделали нечто вроде факелов. При помощи огнива зажгли эти ветки, и колонисты во главе с Сайресом Смитом двинулись по темному подземному проходу, по которому еще так недавно устремлялись избыточные воды озера.